В двух этих мужиках как будто было нечто аллегорическое и утешительное. Может быть, все люди ловят несуществующего сама, зная, что сом не существует, но скрывая это друг от друга. Нет, глупо, я думаю, решил он, закрыв глаза и надевая очки. Есть во мне что-то беспомощное, решил он, но тотчас поправил себя. Детское. Но неужели я всегда буду жить так, пленником, невольником? Скука вытеснила его из дому. Над городом в холодном и очень высоком небе сверкало много звезд, скромно светилась серебряная подкова луны. От огней города небо казалось желтеньким. По Тверской, мимо ярких окон кофейни Филиппова, парадно шагали проститутки, щеголеватые студенты, беззаботные молодые люди с тросточками. Человек в мохнатом пальто в котелке и с двумя подбородками, обгоняя Самгина, сказал девице, с которой шел под руку, «Ну ладно, три целковых». «Ну уж, конечно», — честным голосом ответила девица. «Меня все хвалят». А другой человек с длинным лицом в распахнутой шубе, стоя на углу Кузнецкого моста под фонарем, уговаривал собеседника маленького, но сутулого в измятой шляпе. «Черт с ними! Пусть школы церковно-приходские, только бы народ знал грамоту!» Коляски, запряженные парой черных зверей, ноги которых работали точно рычаги фантастической машины, проехала Алина Телепнева, рядом с нею Лютов, а напротив них, под спиной кучера, размахивал рукою толстый человек, похожий на пожарного. Самгин вспомнил о Лидии. Она живет где-то на Кавказе и, по словам Любаши, пишет книгу о чем-то. Варвара никогда не вспоминает о ней. Макаров в Москве, но незаметен. Брат Дмитрий недавно прислал длинное и тусклое письмо, занят изучением кустарных промыслов, особенно гончарного. «Возможно, что он арестован», — подумал Самгин. Молодцевато прошел по мостовой сменившийся с караула взвод рослых солдат. Серебряные штыки, косо пронзая воздух, точно расчесывали его. «Мы пошли?» — спросила Самгина девица в широкой шляпе, задорно надетой на бок. Ее неестественно расширенные зрачки колюче блестели. «Атропин, конечно», — сообразил Клим, строго взглянув в раскрашенное лицо и задумался о проститутках. Они почему-то предлагали ему себя именно в тяжелые, скучные часы. «Забавно». Но уже было не скучно, а, как всегда на этой улице, интересно, шумно, откровенно, распутно и не возбуждало никаких тревожных мыслей. Дома осанистые и коренастые стояли плотно прижавшись друг к другу, крепко вцепившись в землю фундаментами. Самгин зашел в ресторан. Когда он возвратился домой, жена уже спала. Раздеваясь, он несколько раз взглянул на ее лицо, спокойное, даже самодовольное лицо человека, который, сдерживая улыбку удовольствия, слушает что-то очень приятное ему. «Она счастливее меня, потому что глупее». Самгин лег, погасил огонь, с минуту прислушался к дыханию жены. В нем быстро закипело озлобление. Глупая баба, сделанная скромностью распутницы, которая скромна только из страха обнаружить свою бешеную чувственность. Выкидыш она сделала для того, чтобы ребенок не мешал ее наслаждениям. Темнота легко подсказывала злые слова. Самгин снизывал их одно с другим, и ему была приятна работа возбужденного чувства, приятно насыщаться гневом. Он чувствовал себя сильным, и, вспоминая слова жены, говорил ей, «Да, я по натуре не революционер, но я честно исполняю долг порядочного человека. Я революционер по сознанию долга, а ты? Ты кто?» Ему даже захотелось разбудить Варвару, сказать в лицо ей жесткие слова, избить ее словами, заставить плакать. Вероятно, вот в таком настроении иногда убивают женщин, мельком подумал он, прислушиваясь к шуму на дворе, где как будто лошади топали. Через минуту раздался торопливый стук в дверь и сухой голос Анфимьевны. «Полиция во флигель пришла. Не зажигайте огня, будто спите. Может, Бог пронесет». «Черт бы взял!» — пробормотал Самгин, вскакивая с постели, толкнув жену в плечо. «Проснись! Обыск!» Третий раз ворчал он, нащупывая ногами туфли. Одна из них упрямо пряталась под кровать, а другая сплющилась, не пуская в себя пальцы ног. Варвара, уродливо длинная в ночной рубашке, перенеслась точно по воздуху к окну. «Ах, боже мой!» — не открывая занавеску. «Есть у тебя что-нибудь? Прячь! Дай мне, я спрячу! Анфимьевна спрячет!» Она убежала, отвратительно громко хлопнув дверью спальни. А Самгин быстро пошел в кабинет, достал из книжного шкафа папку, в которой хранилась коллекция запрещенных открыток, стихов, корректур статей, не пущенных цензурой. Лично ему все эти бумажки давно уже казались пошленькими и в большинстве бездарными. Но они были монетой, на которую он покупал внимание людей, и были ценны тем еще, что дешевизной своей укрепляли его пренебрежение к людям. «Я боюсь», — сознался он, хлопнув себя папкой по коленям и швырнул ее на диван. Было очень обидно чувствовать себя трусом, и было бы еще хуже, если б Варвара заметила это. «Арестуют. Черт с ними, вышлют из Москвы, не более», — торопливо уговаривал он себя. «Выберу город потише и буду жить вне этой бессмыслицы». Вбежала Варвара. «Давай». Схватив папку, она, убегая, обнадежила. «Кажется, не к тебе». Самгин, осторожно отодвинув драпировку, посмотрел в окно. По двору двигались человекоподобные сгустки тьмы. «Не к тебе», — повторил он слова жены. Другая сказала бы «не к нам». Варвара снова возвратилась. Он отошел от окна, сел на диван, глядя, как она, пытаясь надеть капот, безуспешно ищет рукав. «Помоги же!» И когда он расправил рукав, Варвара, прижавшись к нему, пробормотала. «Не могу представить тебя в тюрьме. Сотни людей сидят. Ах, какое мне дело до сотен!» Сели на диван плотно друг к другу. Сквозь щель в драпировке видно было, как по фасаду дома напротив ползает отсвет фонаря, точно желая соскользнуть со стены. Варвара, закурив папиросу, спросила: «Неужели больную арестуют?» Самгин не ответил. Было глупо, смешно и неловко перед Варварой сидеть и ждать визита жандармов. «Но что же делать?» «А Суслов уехал», — шептала Варвара. «Он, вероятно, знал, что будет обыск. Он такая хитрая лиса». «Неправда», — строго сказал Самгин. Снова замолчали, прислушиваясь к заливистому кашлю на дворе. Кашель начинался с басового буханья и, повышаясь, переходил в тонкий визг ребенка, страдающего коклюшем. «Это унизительно ждать», — догадалась Варвара. «Я лягу». Она ушла, сердито шаркая туфлями. Самгин встал, снова осторожно посмотрел в окно, в темноту. В ней ничего не изменилось, так же по стене скользил свет фонаря. «Испортилась горелка», — подумал Самгин. «Не придут, это ясно». Идти в спальню не хотелось. Он прилег на диване, чувствуя себя очень одиноким и в чем-то виноватым перед собою.